и 12 поэм любви. Когда влюбляешься, каждый становится поэтом. Почтальон. Режиссер Майкл Редфорд. Любить кого-то значит бесконечно слушать стих души любимого человека. Любить кого-то значит выучить этот стих как свой собственный. И если однажды любимый человек забудет свой стих, ты прочтешь его для него. Рюшихва, если бы поэт создал словарь. Твоя любовь облачается в стихи, она делает прекрасными твои воспоминания. Человек превращается в поэта, когда любит со всей горячностью страсти и начинает петь, изливая всю свою боль и страсть в стихах. 1. Однажды за твое сердце началась война. Я захватил твою душу, чтобы покорить эту неприступную крепость. Ты воздвигла огромную стену, чтобы остановить мое наступление. В нее ведут подъемные ворота из толстой стали, и не видно ни конца, ни края этой стены. Ты отравленной стрелой поразила сердце захватчика, обогрела его одежду кровью и метким выстрелом подорвала надежды солдат. Но сердце поэта принадлежит одной тебе, и ты не сумеешь сдержать это наступление. Я отправлю солдат сладких метафор, которые сокрушат стены и одним ударом снесут ворота жестоких сравнений. Слова предостережения станут водопадом похвал тебе, я буду обольщать тебя, и поток восхваления тебе никогда не иссякнет. Все будет еще прекраснее, чем сейчас. И как только ты дозволишь, я в ту же секунду пойду в наступление. Лишь во имя тебя, моя богиня красоты и любви. 2. Прохладный бриз смеялся, называя лето дурнушкой. Лето же, не выдержав холодности, в его словах сбежало. Любившие лето деревья почувствовали себя преданными и грустно закачались. Зелень крон окрасилась охровыми тонами, и листья одиноко опали на землю. Так, выставая против холода, все снимает одежду и обесцвечивается. И лишь ты в моем сердце навсегда останешься вечно зеленой. 3. Мы с тобой наедине среди тысяч людей, точно среди бесчисленного множества звезд на небе. Я обращаюсь со словами любви не к тебе, а к звездам, и вижу распускающийся цветок возможностей. Но этот ветер, это солнце, все, что есть сегодня, моя душа, обращены к тебе. Вокруг разбросаны бесчисленные лепестки случайностей, и вот судьба изменилась одним поворотом головы в твою сторону. Мой плач одиночества обращен к звездам. Цветок моей любви к одной тебе закроется. Мы стали друг для друга соцветиями звезд, как будто все было заранее предначертано, как будто, оборачиваясь назад, мы понимаем, что нам суждено было полюбить. На черной бумаге нарисован Млечный Путь. Мы с тобой, подобно цветам, пустили корни во Вселенной. Из-за Вселенной неизбежности, притворяющейся случайностью, мы становимся единой землей. Теперь я скажу, что буду любить лишь тебя и открою сердце одной лишь тебе. 4. Я люблю тебя, но не той любовью к маленьким и светлым звездам, которые помогают ненадолго забыть об этой жестокой, но чистой тьме ночи. Я не открываюсь всему сущему, я изливаю свою душу только ради тебя, хотя все говорят, что одиночество и тоска глубокой ночи — это нормально. Я люблю не только твой свет, уникальный среди сотни тысяч ярких звезд на ночном небе. Я люблю тебя со всей искренностью своей души за то лишь, что ты — это ты. Я устремлен к тебе с душевной открытостью, обращенной к свету той единственной уникальной луны, серебром нити вышиты на ночном небосводе. Задержись в мире моей чернильной тьмы, озари меня своим сиянием. Без тебя никто не сможет осветить меня. Помнишь день, когда я впервые тебя увидел? Тогда тусклые звезды, захватившие мир ночью, тряслись и стонали. Не в силах выдержать эту дрожь тьмы, звезды превратились в кометы и с грохотом рассыпались по Вселенной. И единственным источником света в моей душе осталась одна лишь луна — Ты моя луна, ты моя спасительница. Когда настанет ночь возвращения того, кто одним лишь своим дыханием поднимает завесу безмолвного мрака, угнетающего мир, и освещает мою тьму, я напишу тебе. Сегодняшней ночью я передам тебе послание, написанное для тебя на языке луны, которые не понимают звезды. Я признаю, что люблю тебя и буду любить лишь тебя. Прошу, не отказывайся от моей души. Пусть моя искренность достигнет небес. Я молюсь, чтобы ты стала неподражаемой луной и проникла в мою душу, дабы я мог любить тебя. 5. Я любил тебя, но ты не любила меня. Причин для любви не было, но многочисленные причины для нелюбви, оправдания и обстоятельства складывались в груду. Не знаю, любила ли ты. Это сознание потрясало меня. Иногда мои действия, совершаемые во имя тебя, достигали твоего сердца, но бывало и так, что они не касались его. Среди водоворота слабых проблесков и колебаний Вселенной я то крепко держу твою душу, то отпускаю. Иногда ты рядом со мной, иногда отдаляешься от меня. И хотя твое сердце стремится ко мне, но твой разум обращен в другую сторону. Осколки прошлого, скопившиеся на сердце, затемняют твою искренность. Чтобы убрать их, я провожу к тебе струну души и люблю до безумия. Но ты цеплялась за эти осколки, не зная, как отпустить их. Острые края кололи твои руки и причиняли боль, но ты любила эти осколки, цеплялась за свою неприязнь. Проведенная в твою сторону струна однажды утратила прежнюю смелость и стала кривой. Некогда бесхитростная любовь принесла много забот и стала немного сложнее. Создавшие эти сложности колебания превратились в препятствия, не позволившие мне продолжить путь к тебе. И я стоял на месте, ожидая тебя. Я отпустил тебя, но в то же время и не отпускал. Хотя путь к тебе превратился в ожидание, а струна души искривилась, но моя любовь осталась неизменной. Быть в отношениях — значит вкладывать все струны души в своего партнера и никогда не отпускать их. Быть вместе — значит ждать и крепко держать второй конец струны. Я готов ждать, чтобы, когда вспомнишь обо мне, ты смогла найти меня, взявшись за конец струны, который я вложил в твое сердце. Я буду ждать, чтобы ты, завершив свои дела, нашла проложенную мной дорогу. Я думал об ожидании и дороге к тебе. Я смотрел, как ты удаляешься от меня, наблюдая за все удлиняющейся струной души. Что-то изменилось. Многое изменилось. А может, все осталось по-прежнему. 6. Я стал единственной пчелой, которая полетела к тебе, поникшему цветку. Я со всей страстью устремился к тебе, привлеченный обаянием яркого цвета и сладкого запаха. Тонкий стебель твоего цветка колебался под порывами ветра, а я, сжимаясь от страха, беспокоился, вдруг ты сломаешься. Когда птицы и другие насекомые летели к твоей величественной красоте, достигшей пика совершенства, я не отлучался от тебя. Я боялся потерять тебя, вел ожесточенную борьбу со своими соперниками. Иногда приходят жестокие ветра, и ты сотрясаешься всем телом, иногда приходит засуха, и я не нахожу себе места от страха, что ты зачахнешь. Эта маленькая пчела, которая не сумела добраться до прекрасного соцветия, по-прежнему любит тебя. Для меня не важно, что было в твоем прошлом, какие ты совершала поступки и каким человеком ты была. Несмотря ни на что, я направляюсь к тебе с непреклонной решимостью. Так, в один из безветренных дней, ты собственными силами повернешься и посмотришь в мою сторону. А я опущусь на твои листья или лепестки, так ты и я, мы сольемся в единое целое. Я не смогу защитить тебя ни от порывов свирепого урагана, ни от невыносимого жара палящего солнца. Но я буду с тобой в непогоду и под обжигающими лучами солнца. Я принесу клятву твоим лепесткам, что буду вечно защищать твою душу и никогда не покину. Раньше я зависал в воздухе то тут, то там, недалеко от тебя, но, соединившись, мы воплотились в уникальное создание. среди твоих лепестков появились мои нескладные листочки, но благодаря трепетному отношению и искренности они распустились и зазеленели. Ты и я стали едиными навеки и пышно расцвели. 7. Я думал, что боль уже прошла, но был все еще болен. В ночь, когда потерял тебя, я метался, глядя в пустой потолок, в попытках успокоить тоскующую душу. В моем дыхании не было жизненной энергии. На глаза то и дело наворачивались слезы. Я ел много жирной еды, много спал, иногда садился за руль и гнал с превышением скорости. Я выходил из себя по любому поводу, разбивал руки в кровь, стал чувствительным и ранимым. Я жаждал мира, в котором нет тебя. Было бы лучше, если бы я тебя не знал. Мне было хорошо самому по себе, когда не было тебя. Но ты, побыв рядом со мной, исчезла, оставив нестерпимую боль пустоты, пронзившую самые глубинные уголки моей души. Ты хлынула в мою потрескавшуюся душу через образовавшиеся разрывы. Ты появилась в моей жизни и исчезла. Тебя не было, и в то же время ты существовала. Текущая во мне алая кровь по-прежнему заставляет мое сердце бешено биться ради тебя. Все, даже воздух, окружающий меня, исказилось от тоски по тебе. Без тебя я перестал быть собой. Твой образ выгравирован на моем сердце, но когда тебя отняли у меня, то уничтожили всю мою оболочку, внутренности и воспоминания. Я все еще болен. Я люблю тебя, люблю по-прежнему. В день, когда завершится это чудовищное празднество, не будет ни меня, ни тебя. Но я вечно буду с тобой, я буду скучать по тебе. 8. Даже любовь, казавшаяся вечной, постепенно исчезает, выцветает, подобно опавшим листьям. То же произойдет и с любовью, которую я дарил тебе, и любовью, которой ты одаривала меня. Но разница в силе наших чувств привела к расколу, и в образовавшийся провал хлынули одиночество и тоска, заполняя душу до краев. Чтобы перекрыть этот провал, я выбивался из сил, пробовал стать тем, кем не был. Я старался полюбить тебя еще сильнее, используя всю силу воображения. Но нельзя оживить чувства, которые отжили свое. Нельзя заполнить образовавшийся провал. Так пришел конец любви, казавшейся вечной. Я рыдал, успокаивался и снова плакал. Чудо взаимной любви не произошло. Его не принесла с собой ни наша встреча, казавшаяся судьбоносной, ни расставание, принесшее отчаяние. Звезды, подобно слезам, бессильно падают с неба каплями дождя. Я очень люблю тебя, но расстаться — значит принять на себя ответственность за жизнь, полную тоски по тебе и боли за будущие пролитые слезы. На краю этой решимости будет всегда висеть тень наших прекрасных воспоминаний, похожих на волшебную сказку. Каждый уголок моей души будет разорван в клочья, на глаза навернутся слезы, но я все равно отпущу тебя. Ответственность за любовь и груз ответственности за расставание всегда должны быть равными. 9. Нагрянувший ураган пронесся в сторону далекого материка, унося в своих объятиях жар лета. Кажущиеся нескончаемыми порывы ветра и хлесткие струи дождя теперь неразличимы ни ухом, ни глазом. Но в воздухе по-прежнему висит неясный страх и нестерпимый жар. Среди прохлады, среди разрушенных территорий и построек сохранились следы ушедшего лета. Нельзя просто забыть о том, что ты так далеко зашла, и теперь все прошло. Я все еще ощущаю твое присутствие, хоть ты и покинула меня. Прохладный ветер сообщает о приближении осени. Я клялся вечно любить тебя, тоскуя по тебе среди холода надвигающейся осени. Разве любить значит всегда быть непременно вместе? Разве расставания на время не стали драгоценными потому, что они научили нас заботе и бережному отношению? Ураган унес в своих объятиях лето, но он не смог вырвать тебя из моего сердца, я сберег тебя, и я по-прежнему люблю тебя. 10. Это лето я описываю как лето, которое обожгло мое сердце солнцем горького расставания. Временами ты подлетала к моему сердцу и зависала рядом со мной в воздухе. Когда тебе хотелось пить, ты погружала свой острый клюв в зияющую в моем сердце дыру и волю напевала свежей крови, утоляя свою бесконечную жажду. Ты отнимала честь меня, присвоив ее, всецело подчинив себе. Я перестал быть собой, становился частью тебя. Ты похитительница моего сердца. Нет, ты маленький воришка, втихаря крадущий все сердца вокруг, подкравшись так тихо, что будет слышно, как муха пролетает. Ты похитительница сердец, которая сложила все украденные сердца и исчезла в неизвестном направлении. Ты не оставила ни улик, ни следов, ни отпечатков. Я полюбил тебя, сам того не заметив, и простился с тобой без твоего ведома. Моя кровь течет, подчиняясь твоему пульсу. Но мое сердце всего лишь одно из других бесчисленных сердец, которые ты украла. Я был твоим, но ты не принадлежала ни мне, ни кому бы то ни было. Я расстался с тобой без твоего ведома. Но моя кровь все еще течет по твоим венам, я по-прежнему люблю тебя и все еще прощаюсь с тобой. Это лето обожгло мое сердце солнцем горького расставания. 11. Молодой зимний ветер стал безжалостным чистильщиком и без сожалений смел с дороги опавшие листья. Так проходит осень и приближается зима, так уходит чувство и приходит надежда. Вихри резких перемен, опавшие листья, попали в мое сердце и начисто исчезли из этого мира. Я сбрасываю эти остатки воспоминаний об одиночестве в моем сердце. Они превращаются в осколки ледяных сосулек и на мелкие кусочки разбивают все мое нутро. Конец осени напитан кровью, багровостью, не подвластной ни чувству времени, ни ощущению пространства. Все вещи, все время, вся Вселенная — все вокруг окрасилось в кровавые тона. Я до сих пор люблю тебя. Наши воспоминания не умерли, они живут в алой крови, проникающей в разные места. Так как же я смогу забыть тебя? Я ищу тебя в каждом образе, я ищу тебя в каждый миг времени. Я ищу тебя в каждой точке пространства, я ищу тебя, укрывшуюся под ворохом опавших листьев цвета крови. Как мне тебя забыть? Смена времени года из-за тебя потеряла смысл. Зима для меня пуста, потому что она не принесла мне тебя. Зима резкими порывами холодного ветра стерла все следы осени, но я не могу отпустить тебя вместе с осенью. Я по-прежнему брожу по пустому лесу. Я никогда не смогу тебя отпустить, не смогу заменить. Это все иллюзия быстротечного сожаления. Настолько бессмысленным кажется отпустить любимого человека. Даже с наступлением зимы моя тоска не уменьшится. Остальное — лишь вечный самообман. 12. Романтичная весна. Моя рука впервые коснулась тебя жарким летом. А сейчас маленькие белые, точно твоя рука, снежинки, касаются моего лица, сердце в груди окоченело, и дрожь распространилась по всему моему телу. Я могу лишь смотреть тебе в глаза. Когда твоя рука коснулась меня, зима навеки ушла, сменившись весной. Ты сама стала весной, обняла меня, одарила меня все вокруг теплом и растопила холод льда. Я не знаю ни твоего голоса, ни твоего настоящего лица, но я чувствую теплую чистоту твоего сердца. Я жажду иллюзорную тебя. Когда я смотрю на тебя, то представляю, как ты невинно разговариваешь со мной, будто маленький ангел. Надеюсь, что ты полюбишь меня. Звезды, подобно водопаду, обрушиваются с ночного неба. Мимо меня промчались в своем прекрасном падении сотни звезд, но я не нашел твоей звезды, потому что ты живешь в моих глазах. В летний день, когда мы впервые встретились, ты подарила мне холодную зиму, которая сковала мое сердце волнением. Мы, соединившись, стали весной и открыто любили друг друга. Без тебя же мир погрузился в грустную осень, которая разбрасывает угрюмые опавшие листья. Поэтому мы, ты и я, должны любить друг друга среди этой вечной весны. Моя старшая сестра поставила точку в отношениях, которые длились 8 лет, и в итоге сыграла свадьбу. Однажды она меня спросила: «Успех в любви — это 8 отношений за 1 год или 1 отношение длиною 8 лет?» Сколько ни размышляю, второе кажется правильным. Вот и вчера ночью мне пришла в голову мысль, что я бы тоже хотел такой любви, таких отношений. Раньше я не смог набраться смелости, несмотря на то, что душа была полна желанием начать отношения. И теперь я ложусь спать, утешая себя тем, что любовь, похожая на судьбу, несмотря ни на что, приближается ко мне. В такой же солнечный и ясный, как сегодня, когда задаешься вопросом, когда же это наконец случится. И мне чудятся звуки приближающихся шагов. Чувствуя непонятную дрожь, мы стоим, ты, повернувшись ко мне, а я к тебе. В миг, когда мы смутно вспомним наше давнее, давно позабытое обещание, мы рассмеемся, глядя друг на друга.